Хранитель вечного мгновения беспечного, Ирлок, зашел Артур, слизь вскипела, стегнув напоследок по округе ментальным воем, от которого половина города просто умерла бы, если бы не прикрывший место ритуала сияющий купол божественной магии, поставленный Андреем. Он же сейчас медленно оттеснил вышедшую из транса призывательницу и, поигрывая жутковатым копьем, внимательно осматривал оставшееся на месте ритуального рисунка существо, с которого медленно испарялась черная слизь, открывая вид на черно-белые перья, длинные ноги и шею, небольшие крылья и большие печальные глаза. «Птица», — скептически уточнила дельфина. «Страус», — поправил ее Андрей и, подумав, добавил, невибенной хтонической силы. «Пыть» издал странный звук призыв, вывернул шею, осмотрел самого себя, икнул и произвел яйцо, которое с металлическим звуком упало на землю. Пару раз потрясенно моргнув, Страус медленно осел на землю и, вновь глянув на тройку стоящих перед ним людей, натурально шмыгнул клювом. Вот и бухнул перед смертью, называется. Жазелялая зашла в комнату и устало упала на кровать лицом вниз прямо в уличной одежде. Ей ничего не хотелось делать и ни с кем не хотелось говорить. Больше всего она сейчас желала свернуться клубком и поспать часов эдак 20, а потом проснуться и понять, что события последних дней были всего лишь дурным видением. А ведь Андрей предупреждал, что дерьмо всколыхнется, как только он покажет нос в городе. Вот только бедная жрица бездны даже не думала, что глубина этого самого дерьма окажется настолько впечатляющей. Культ проклятого, зверь апокалипсиса, какие-то внутренние разборки администрации и знати, а тут еще и вампиры с инквизиторием всплыли. Кстати, о последних. Жазель лениво перевернулась на спинку и посмотрела на потолок. Вот чего она совершенно не ожидала, так это разборок инквизитория и вампиров в окрестностях этого тихого и обычно никому не нужного города. Не зря же она устраивалась на работу именно сюда. За последние годы в округе вообще ничего глобального не происходило и все происшествия были примерно на уровне обычной бытовухи. Достав из кармана кусочек кварца, девушка вызвала стайку пикси, чаю и чего-нибудь вкусненького, скомандовала она призванным слугам, все так же продолжая валяться на кровати, а мысли ее продолжали скакать между прошедшими событиями. Людвиги, когда экзорцист инквизитория недавно пожаловала в администрацию Академии Вингилла с этой информацией, директора чуть удар не хватил, потому как количество гнезд, о которых шла речь, означало чуть ли не скорое нашествие этих тварей, которое буквально могло опустошить их бедный город. А ведь эти монстры очень падки на магическую силу и жизненную энергию молодых магов и ведьм. Для них Академия – как большая бочка меда. Вот только сейчас рядом с этой бочкой обитает большой злой мишка, нервно хихикнула ведьма, вспоминая лично ощупанный ею труп бога. Да, если твари сейчас попробуют начать действовать в открытую, то Андрей просто размажет их тонким слоем по улицам. Причем, скорее всего, даже не поймет, насколько опасной для простых людей была ситуация. Просто в силу своей превосходящей мощи, КХМ, раздалось деликатное покашливание. Начавшие соскальзывать в дрему сознание девушки, чьи мысли становились все сумбурнее и запутаннее, вдруг резко встряхнулось, а тело само по себе подскочило на ноги, встав в боевую стойку. Впрочем, увидев и ощутив обнаруженного посреди комнаты разумного, бедная ведьма икнула и едва удержалась от спасительного обморока. Высокая статная женщина лет 25 на вид, с бледной кожей и длинными серо-стальными волосами, собранными в аккуратный пучок, и такого же цвета глазами, что внимательно смотрели прямо в душу бедной ведьме. Красивейшее лицо с идеальной кожей, вот только красота та была более подходящей не тепличной комнатной деве, и даже не светской львице, а идеализированному образу клинка, суровая и смертоносная. Одежда незваной гостьи была ей под стать, глухое платье с пышной юбкой чуть ниже колена, тяжелый нагрудник с воротом, латные перчатки и сапоги, а также щит на спине и меч на поясе. Все это было глубокого и до боли знакомого черного цвета с алыми пульсирующими прожилками. Тяжесть присутствия и внимания этой леди буквально давили на бедную девушку так, словно та уже валялась у ее ног, а тяжелый латный сапог медленно втирал ее в густую черную грязь, заставляя захлебываться жижей и пытаться втянуть хоть немного воздуха в практически сплющенные легкие. «Прошу прощения, кажется, я недостаточно закрылась», — выбил Жазиль из внезапного транса голос ее гости. «Сейчас легче, ничего, бывает», — натянуто улыбнулась жрица, которой действительно стало намного легче. Она хотя бы могла дышать и соображать. «Теперь все нормально вроде бы, а вы кто?» Антуанетта Режиньон, с едва заметной улыбкой представилась эта особа. Вернее, не сама, тут только моя проекция. Жиньон, шестеренки в голове довольно умной ведьмы быстренько прокрутились и сложили картинку. Жена, одна из, кивнула Антуанетта, осматривая комнату. А потом ее взгляд остановился на стоящем в углу чемодане, открытом чемодане, который хозяйке комнаты недавно приволок муж этой самой Антуанетты в качестве извинений, и из которого торчало весьма провокационного вида бельишко и просто до ужаса развратные наряды. «У меня к тебе есть несколько вопросов», – озвучила цель своего визита странная гостья, подозрительно прищуриваясь и вгоняя несчастную преподавательницу в холодный пот. Глава 9. «Ну, вроде нормально», – сказал я, проверяя стильный шипастый ошейник на страусе. «По крайней мере, больше ты не фонишь, как урановая шахта. Вроде бы, наверное. Шах, проверь, сидящая за столом драконица повернулась к нам и медленно вытащила изо рта палочку фруктового льда. «Что? Страус на эту сцену выпучился весьма хищным взглядом. Угу. Ровно до того момента, когда чешуйка резким движением весьма впечатляющих клыков перекусила ту самую палочку. Со смачным таким хрустом. Бля. Пыть резко вздрогнул, инстинктивно распушил перья и сделал шаг назад. Я укоризненно посмотрел на жену. «Ну вот и проверили», — хмыкнула та. «Раз от легкого стресса ничего не просочилось, то держаться будет. А дальше самоконтроль и еще раз самоконтроль. Мне больше интересно, что за бог имеет такую ядреную ману. Я еще раз проверил артефакт изолятора и снял экранирование из комнаты. Все, зови девочек, инструктируй их, а я пойду нервы успокаивать». Не дожидаясь ответа, выскочил в окно, а там уже забрался на крышу дома. Вообще, в этом городе довольно просто изображать из себя какого-нибудь шиноби. Улочки узкие, даже те, которые были рассчитаны на транспорт, дома примерно одной высоты, стоят практически вплотную друг к другу, а крыши в основном треугольные, покрытые шершавой черепицей или чем-то похожим. В общем, скачи куда и как хочешь. В данный момент я хотел быть подальше от своей призывательницы, ибо с технической стороной вопроса по изоляции силы этого пытя помощь еще можно было, но вот возиться с ним и объяснять, что тут и как не было никакого желания. Призвали, вот пусть и страдают. Если что, чешуйка там подстрахует или меня оперативно вызовет. Вообще, у Нэнси оказался какой-то очень уж странный талант выдергивать в этот мир всякую отборную дичь, которая может одним чихом этот самый мир уронить в глубины варпа. Так, чем бы заняться? Я посмотрел на погруженный в утренний туман город, который только-только начал просыпаться. Мда, адекватное занятие в такую рань я точно не найду. Неадекватное? Дык, само Найт. А, стоп, уже нашло. Откуда-то слева полыхнуло божественной силой светлой направленности. Только какой-то обезличенный, неверное, без капли эмоций и желаний Бога, которому эта энергия принадлежит. Очень и очень странное ощущение. Определив направление, я быстро попрыгал в ту сторону. Благо, пульсация маны и не думала утихать, постепенно достигая довольно нехилого размаха даже по моим меркам. В итоге уже через пару минут я оказался в грязном тупичке, что располагался на окраине бедного района города. И маной фонило прямо из-под земли. Канализация? Почему всегда канализация? Возмутился я, пытаясь ощутить, как глубоко засел источник и что там вообще происходит, но всю чувствительность забивала божественная энергия. Так, ладно, взрывать к чертям мостовую не вариант, я тут скорее половину улицы расхерачу, если буду использовать подручные средства, а вызывать подмогу слишком долго. Так что будем искать обходные пути. Ну а если не успею к окончанию заварушки или ритуала, то такова судьба. Вход в канализацию нашелся быстро. Буквально через сотню метров по улице был ливневый сток, недостаточно широкий, чтобы в него пролез взрослый мужик, но я его расширил Илюхой. Подземка встретила меня ну как обычно, в общем, вонь, дерьмо, крысы, слизь и мох на стенах. Радует, что канализационная жижа текла по каналу в центре, а вдоль стен шли удобные дорожки. Ну и что сами тоннели были относительно широкими, явно умные люди строили. Сориентировавшись по ощущениям, быстро нашел стену. Ну, вернее, потайной ход, замаскированный под нее. Пришлось повторно доставать Илюху. Бум, хаем, крепкая, и барьер какой-то магический, оценил я и примерился Ильсафором еще раз. Эх, размахнись плечо, бум-бум-бум. Барьер разлетелся со стеклянным звоном, а стена, с пылью, грохотом и кучей каменных осколков. Открывшаяся картина была интересной. Просторный круглый зал, бездымные факелы с зеленым пламенем, огромная кровавая пентаграмма на полу, человек 50 стрёмных типов в черных балахонах по периметру, сотни 2-3 каких-то полуголых вурдалаков внутри пентаграммы и маленький пульсирующий купол белой энергии точно в центре, под которым пряталась парочка перепуганных горожанок и какая-то монашка в белой рясе. Это я удачно зашел. Возвращая Илюху в астрал, оскалился как-то разом побледневшим балахонщиком. Убить вторженца. Взвизгнул один из них, видимо, главный. Зря ты так, зря. Покачал я головой, прикидывая маршрут к этому типу. Соси, мне нужна вся инфа, что ты сможешь из них выжить. Исасай храд. Тут же отозвался монстрик, с которого упала вся маскировка, включая энергетическую. Рывком подскочил к ближайшему балахонщику и буквально вскрыл его когтями правой руки от горла до паха. А дальше все слилось в круговерть боя, в котором на меня со всех сторон перли вурдалаки, а я через них пытался добраться до балахонщиков. И пытался весьма удачно, потому как половина этих культистов сдохла раньше, чем они успели осознать объем жирка у заглянувшего к ним песца. В итоге, через пару минут в зале осталась только тройка притихших под куполом девиц, трое главных балахонщиков и горстка пепла, что я отряхивал с рукава пальто. Вот за что люблю бездну, так это за отсутствие крови, кишок и гор трупов, доверительно сообщил бледным и трясущимся мужикам, поправляя немного сбившийся воротник. Полнейшая утилизация, а то начни я вас тут мечами рубить, то сейчас по колено в тухлятине стояли бы. Итак, ваши последние слова, арест, осторожно уточнил один из выживших. Я брат графа. Да похуй, перебил его и демонстративно поднял правую руку, с которой на людей ласково так смотрел глаз ловца. Всю информацию я напрямую узнаю из ваших душ, а живыми вы мне принесете одни проблемы. Но, договорить он не успел, потому как я вышел из рывка прямо перед этим братом графа и снес ему когтями голову. Через мгновение оставшиеся двое мудаков последовали за ним, а в том, что тут было сборище отборных уебков, я не сомневался, уже начавшей поступать от соси информации хватило, чтобы вынести по десятку смертельных приговоров каждому. Так, с этими разобрался, стряхнув черный пепел с руки, я вернул ей нормальный вид голограммы и экранированием мономют. Теперь вы трое. Демон, жрица устало выдохнула и сняла свою защиту. Возьми меня, но отпусти эти невинные души. Даже так, я подошел поближе и, так сказать, оценил товар. Примерно 160-170 сантиметров ростом, заплетенные в косу огненно-красные волосы длиной до середины спины, бледноватая кожа с россыпью веснушек, ярко-зеленые глаза, подведенные легким макияжем, аккуратный курносый носик, полные губки, да и фигурка под балахоном угадывалась весьма и весьма аппетитная. Ей бы с такими данными ареста на балах охмурять, а не горожанок по канализациям спасать. Что ж, сделка заключена, улыбнулся ей. Идемте, выведу вас в город. Развернувшись, потопал в сторону пробитой в стене дыры. Был, конечно, другой выход, через который сюда попали культисты с вурдалаками, но соси передал, что там длинная узкая кишка, которая ведет куда-то за город. В общем, у меня не было никакого желания идти тем маршрутом, когда тут 100 метров до люка протопать можно. Итак, как зовут тебя, жертва? Поинтересовался у монашки, пока мы шли по тоннелю. Ариме. Шла монашка внешне спокойно, хотя внутри у нее бушевал настоящий хоровод из паники, мрачной решимости и глухой обреченности. Как это можно было испытывать одновременно, я даже не представлял. Впрочем, две неназвавшиеся горожанки от нее не отставали. Да успокойся ты, закатил глаза, останавливаясь возле ведущей наружу лестницы. Возвращаться именно к пробитой мною дыре не стал. Я не демон и жрать твою душу не собираюсь. И осквернять тело тоже, мне жен хватает за глаза. Сейчас сдам вас страже и пойду по своим делам. Ну, или церковникам могу передать, если желаете. Или вообще на обочине жизни оставить. Оп, папа, а что это у нас тут за гоп-стоп? К этому моменту я первым выбрался на улицу и увидел три десятка стражников с крайне недружелюбным настроем. Да и рожи у них были откровенно уголовные. Соси, поинтересовался у своего справочника. Исаса их не знает. Много душ, много информации, мало времени. Как всегда, устало вздохнув, помог девушкам поочередно выбраться на заполненные туманом полутемные улочки, после чего потыкал совушку в пузико. «Эй, невидимые авиалинии, доставь мне сюда капитана Шнека». Уху-уху. Для разнообразия пернатая даже выделываться не стала, а просто исчезла и, Прежде чем эти странные стражи успели что-то предпринять, между ними и мной с матом упал вызванный абонент. Причем, даже в форме, хоть и слегка помятый. Так, закончив с короткой экспрессией, Жон наконец огляделся и, стоит отдать ему должное, довольно быстро осознал ситуацию. «Андре, в какое дерьмо ты опять вляпался с утра пораньше? Да у вас тут куда ни пойди, всегда куда-нибудь вляпаешься?» Пожал я плечами, опираясь на трости, разглядывая резко побледневших стражников. «Вот шел-шел, да монашку нашел, в канализации, под божественным защитным куполом, вокруг которого кружила хуева туча каких-то тварей, а на эту картину наяривало полсотни петухов в черных балахонах. И где они все?» Шнек уже немного успокоился и демонстративно достал свой револьвер и значок. «Мертвы», — пожал я плечами. «Надо же мне по утрам разминку делать. Не волнуйся, трупы я прибрал, а всю извлеченную из их душ информацию предоставлю. Возможно, даже в письменном виде, а то больно там много говнеца, как мне соси шепчет. Ну а вот эти гаврики меня ждали на выходе с явно недобрыми намерениями. А так как они в форме стражи, прежде чем устроить тут резню, я решил связаться с тобой». В этот момент один из близстоящих стражей закона резко вскинул что-то вроде винтовки и выстрелил в капитана. Безуспешно, конечно, взметнувшийся балахончик, напитанный маной стальной королевы, мгновенно перехватил пулю. Да и сам Шнек еще до выстрела довольно шустро для своей комплекции ушел перекатом в мою сторону. «Пленных брать?» — лениво поинтересовался я у капитана, который грудью заслонил горожанок и монашку. «По возможности», — мрачно буркнул Жон, рассматривая решительно настроенных коллег. «Вот не хочешь ты мне жизнь делать легче?» — показательно вздохнул в ответ. «Это мои слова, вообще-то», — скривился капитан. «Мысленная команда балахончику», и тот в одну секунду стек с моего тела и закрыл капитана и девушек укрепленным и экранированным куполом. А я же с улыбкой развел кулаки, в каждом из которых торчало по тройке метательных игл. «Ну, подходите». Ареми сложила руки перед лицом и быстро пробормотала просьбу-молитву, после чего темный купол, под которым оказалась она, двое спасенных девушек и капитан стражи, озарил мягкий белый свет, идущий от церковного символа на ее груди. Это было не только ради того, чтобы отогнать темноту, но и чтобы успокоить ее подопечных, да и ее саму. Все же события этой ночи были крайне насыщены даже для многой повидавшей экзорцистки. Сначала облава на гнездо Людвигов, во время которой ее ударили по голове, потом короткий плен, попытка принесения в жертву, где она сопротивлялась из последних сил. На счастье Ареме, похитители не признали в ней экзорцистку, приняв за обычную монашку из группы поддержки. А потом появление этого существа, ибо человеком личность, столь густо фонящая просто адской жутью, быть просто не может. Она уже окончательно смирилась со своей участью и хотела выторговать жизни хотя бы несчастных девушек, как судьба снова сделала цирковой фортель и перевернула все с ног на голову. «Мистер», — обратилась она к полицейскому, — «капитан Жон Шнек к вашим услугам», — чуть поклонился страж. «Ареме, экзорцист», — ответила монашка, — «скажите, что с нами будет, это существо, не волнуйтесь», — устало отмахнулся капитан, — «это призыв одной из моих практиканток. Возможно, вы слышали о нем от своего начальства. Он участвовал в инциденте с психиатрической лечебницей». Вот тут она действительно вспомнила. Как вспомнила и предостережение инквизитора Томаса и пугающую эффективность одной маленькой девочки в черно-алом одеянии. «Тогда вопросов больше не имею. А вот у меня они есть», — строго взглянул на нее Шнек, но продолжить не успел. Купол спал и плавно перетек на фигуру Андрея, который с легкой улыбкой отряхивал перчатки от пыли, а вокруг лежали бессознательные тела разной степени изломанности. «Зато все живые, вроде бы. Я кончил, можете убрать последствия», — хмыкнул он, заставив горожанок залиться краской, но вот сама Реми была слишком устала и опытна, чтобы смущаться от такого. «Ой-ей, какая нетипичная реакция!» Радостно оскалившийся мужчина подошел ближе к монашке и, чуть нагнувшись, заглянул ей прямо в глаза. «А то у вас тут даже вампиры те еще пуритане, так что от церковницы такое точно не ожидал. У меня была бурная молодость», — ответила Реми прямым взглядом. «Да и работа связана со всякой мерзостью. А чьей не интересненько?» Зрачки мужчины на миг полыхнули потусторонним алым светом. «Не хотите ли рассказать в более приватной обстановке? А то мне хотелось бы узнать о другой стороне местного общества». Дельфина сидела за столиком небольшого ресторанчика и задумчиво рассматривала свою подругу. «Да, Пожалуй, она уже может с полной уверенностью называть Нэнси своей подругой и доверить ей свою спину, хотя бы потому, что такие вот люди не предают. Нет, великим знатоком людских душ дельфина внезапно не стала, но ведьмовская чуйка – штука весьма и весьма интересная и мощная. И недоверяющие интуиции ведьмы обычно живут либо недолго, либо долго, но очень несчастно. Так вот, эта самая чуйка упрямо твердила, что пока дельфина сама не отвернется от своей подруги или не начнет творить откровенную чернуху, та всегда ее прикроет и поможет. Просто потому, что не умеет по-другому. И это откровенно грело сердце молодой ведьмы, вызывая ответные чувства. А еще она сейчас ощущала весьма странную смесь эмоций из белой зависти и сочувствия. «Ммм», выгнула бровку Нэнси, заметив наконец взгляд подруги. «Да я просто», неопределенно помахала та рукой в воздухе. «Вот с одной стороны, ты сильная ведьма с уникальными фамильярами. И не делай такие глаза. Что Андрей, что Ить находится на околобожественном уровне. Но с другой стороны, кроме сил они несут в себе кучу проблем и оговорок. Вот и не знаю, завидовать тебе или сочувствовать. У меня-то призывы вполне себе сильные, но при этом обычные, зато полностью послушные». «Ну да», со вздохом согласилась Нэнси, косясь в сторону дверей на кухню ресторана, ибо заказ все не несли, а кушать им хотелось. «Как думаешь, стоит попробовать еще раз?» «Думаю, что стоит, но не сейчас», — ответила дельфина после некоторых размышлений. «Сначала освойся с этим, успокойся, подумай, книжки умные почитай, с мисс Салой проконсультируйся, в конце концов. Да и Андрея можно потрясти, если в обычной магии он не очень разбирается, то в душах и апостольских штучках вроде бы очень даже подкован, так что может подсказать чего. Или спросить у знакомых, которых у него много, всяких и разных. Ну а там уже попробуешь в третий раз, и если все снова пойдет вот ну, вот так вот, то будем уже думать, стоит ли тебе вообще призывом дальше заниматься или же лучше переключиться на какую-нибудь другую специальность. В крайнем случае, есть еще вариант передачи фамильяров. Это когда перезаключается контракт с уже призванным существом, выгнула бровку Нэнси. Именно, кивнула дельфина. Я могу поделиться своими и они будут в качестве рядовых, а твои тогда будут выступать в качестве большой дубины. Звучит как хороший план, кивнула наследница Ил. Но даже если с призывами все нормально будет, вторую специальность тоже не помешает освоить. Особенно тебе, я хотя бы в морду дать могу, если что. Фи, как вульгарно, шутливо скривилась дельфина и тихонько засмеялась. И я уже думала на этот счет, скорее всего, налягу на целительство, оно хоть и сложное, но никогда не бывает лишним. А вот и заказ. А тем временем, пока две юные ведьмы-практикантки с аппетитом уплетали свой обед, в астральном доме Нитера у маленькой богини Анхельмы были гости. «Ну привет, дорогая!» Радостно обняла бедняжку другая маленькая богиня. «Как дела? Как жизнь?» В ответ раздалось только шмыганье носом и невнятные жалобы. «Ну-ну, будет тебе!» — погладила Анхельму по голове коллега. «Кстати, знакомься, это Антуанетта». Стоявшая позади девушка в черных доспехах спокойно помахала рукой. Правда, она тут только астральной проекцией и одним глазком, так как и за ребенком следить надо, и тиран муж гулять не пускает, так что приходится бедняжке ударными темпами осваивать методы внетелесных путешествий, аватары, проекции, эмблемы и прочие божественные штучки. А муж это, осторожно уточнила Анхельма, не то чтобы она была глупенькая и сама не догадалась, но пользовалась простым правилом, которая позволяла обойти много разных недоразумений. Догадки, даже самые очевидные, без прямого подтверждения от первоисточника остаются всего лишь догадками и могут быть как в корне неверными, так и создавать ложное впечатление в отрыве от контекста. В общем, всегда лучше уточнить, чем потом краснеть. «Буревестник», — спокойно ответила коллеге стальная богиня, рассматривающая окружение и мелькающие астральные связи. «А у вас тут сложно». «Ну так на то он и мир граней», — хитро улыбнулась Мют, продолжавшая обнимать смущенную Анхельму. «Довольно уникальное место в этой галактике. Тут в свое время лапку приложили и Акватис, и дружок его дебильный, и даже Тха отметилась. Да и я сама пару раз лапки распускала. Вот и вышло, что вышло». «Четыре слоя», — прищурилась Антуанетта. «Шесть», — гордо вскинула носик Мют. «Вот сюда смотри, видишь, мелкие, но зато они есть. А вы ко мне надолго?» Анхельма грустными глазками посмотрела на возвышавшуюся над ней Антуанетту. «Я вообще не здесь», — едва заметно улыбнулась стальная. «Кстати, дорогая», — затормошила младшую подругу Мют, — «как там твой спящий красавец? Ему вроде лучше», — улыбнулась девочка. «Спящий?» — выгнула бровку Антуанетта. «Да глава местного пантеона», — отмахнулась Мют. «Они тут подцапались с соседями, была большая драка и мало выживших. В общем, все как всегда у младших. Это тебе повезло, а обычно такие вот пантеоны долго не живут. Мде, в общем, выжили этот самый спящий, и то только за счет большого количества паствы, лидер их оппонентов, тот самый проклятый, да парочка мелких мирных богов с обеих сторон, вроде вот этой вот милашки». «У-у-у-ум», надула щечки Анхельма. «А этот проклятый, это который?» — намекающе кивнула Анна одну из астральных связей. «Ага, он самый, только Андрею не говори. Во-первых, это не его дело, а местных героев, а во-вторых, слишком жирно ему будет такой кусок информации сливать. Пусть сам головой думает». Стальная королева только согласно кивнула, что-то обдумывая, а потом с прищуром посмотрела на еще больше сжавшуюся Анхельму. «Мне нужно разрешение на открытие стабильного портала». «Но», — пискнула та и скосила взгляд на улыбающуюся Мют. «Не бойся, Аннушка хорошая, несмотря на ее вид, хе-хе». «Эх, хорошо», — сдалась Анхельма, начав плести нужные кружева магии. Глава 10. «На этом сегодня закончим», — улыбнулась преподавательница студенткам. Молодые ведьмочки облегченно выдохнули и начали собирать вещи. И именно в этот момент дверь большой аудитории резко распахнулась от пинка, а внутрь вошел слегка небритый мужчина в черном пальто, костюме тройки и с тростью в руке. «Попалась!» — радостно заорал он с такой громкостью, что на улице с деревьев в испуге вспорхнули птицы. Пока девушки шокированно хватали ртами воздух и явно уже подумывали хвататься за магические инструменты, их преподавательница с обреченным стоном опустилась на стул. «Андрей, у меня занятия еще не закончились. Ничего не знаю». Мужчина решительно проигнорировал студенток и направился прямо к Жазелялой. «Я тебя уже сколько времени ловлю. Кто мне обещал занятия магией? С директором я уже договорился, так что до конца дня ты моя». «Ах!» — раздалось среди мигом покрасневших студенток, которые тут же забыли о всякой агрессии и начали строить кучу теорий. «А как же Нэнси и Дельфина?» — неосознанно подлила масла в огонь слухов преподавательница. «Если что-то случится, то я телепортируюсь к ним. И вообще, меня Шнек попросил хотя бы на день свалить и не устраивать ему всякий пиздец каждые 2-3 часа». Дойдя до мисс Салы, Андрей схватил ее и закинул на плечо. Студентки словили ступор. Преподавательница словила ступор. Андрей гордо вскинул голову и бодрым маршем свалил из аудитории. Следующую неделю вся Академия Вингилла полнилась самыми разными слухами, из которых Жазелялая с удивлением узнала, что у нее гарем из 5 принцев, 6 детей, личный легион призываемых демонов-инкубов и вообще, каждую субботу они с некоторым кругом студенток проводят кровавые БДСМ-оргии. Что такое БДСМ-оргии, студентки не знали, но слышали от того самого Андрея, и звучало это круто, порочно и загадочно, так что тоже было решительно включено в список. И это только самые упорные и упоротые слухи, за которые Жазель еще выскажет свое фи виновнику переполоха, но это будет позже. «Теневой призыв или стихийная магия?» — спросила Жазель, когда они с Андреем наконец сели в ее кабинете. «Давай призыв, он мне как-то ближе», — вздохнул мужчина. «И легче», — кивнула преподавательница. «Так как ты, апостол, имеешь прямой контакт с божествами планетени, то эта магия будет даваться тебе очень легко. Большая часть проблем у адептов данного направления связана даже не с самим призывом, а с тем, чтобы не вытащить кого-нибудь чересчур сильного и после ритуала суметь взять пришедшее существо под контроль, ну и не сойти с ума в процессе. Все же влияние монстров на психику бывает очень пагубным». «О, это мне более чем знакомо», — оскалился Андрей. «Крыша при общении со старушкой слетает на раз-два. Так вот, основные проблемы этого направления ты уже преодолел, и теперь нужно только научиться призывать что-нибудь определенное, с подходящими параметрами, а не...» — она красноречиво махнула в его сторону рукой. — «Случайную хтоническую чупакабру». «Угу, ее самую», — хмыкнула Алая. «Существует несколько вариантов ограничителей. Учитывая твою специализацию, проще будет напрямую договориться с богами и через них заключить контракты с определенными сущностями». «Нафиг», — покачал головой ее собеседник. «Они ебанутые». «Нет, вернее, тха еще более-менее, но она чертова комбинаторша, а аут-то хоть и лапочка, но временами такое откалывает, что хоть стой, хоть падай. Так что нафиг, давай другой метод». «Тогда печати призыва», — пожала плечами Жазиль, решив пропустить мимо ушей столь нелестные отзывы о богинях тени. Она достала из стола толстенький талмуд. «Вот тут начальные принципы построения. Изучай, спрашивай». «Начальные, да». Студент скептически посмотрел на книжку толщиной с кирпич. «Ну ладно, нейросеть мне в помощь». Следующие 2 часа были наполнены шуршанием страниц и задумчивыми хмыками Андрея. Из-за своих специальных способностей буревестника он имел некоторое представление о такой вещи, как код Вселенной, и невольно проводил параллели с магическими воздействиями. Это же подтверждали ответы некоторых разумных, с которыми он связывался через нейросеть или астрал в процессе изучения. «Ладно, давай попробуем», – захлопнув талмуд, заявил вестник. «Что, уже?» Алая удивленно оторвалась от проверки работ студенток. «А чего тянуть?» Мужчина встал, потянулся, хрустнул шеей и подхватил трость. «Я, может, и идиот местами, но с запоминанием информации проблем нет. Ну а если что-то пойдет не так, то загнать обратно вылезшую хтонь у меня сил хватит. А у нас справиться с последствиями такой битвы?» — со вздохом уточнила Жазиль. «Ну-у-у». Андрей замер и задумался на пару секунд. «До города все равно далеко. Это ты меня так успокоил». Через 15 минут они стояли в дальней части территории Академии, внутри экранированной каменной площадки. Андрей увлеченно ползал на коленях, вычерчивая мелком мистическую геометрию с не менее мистическими глифами. Общий размер едва ли превышал 0,5 метра, да и сложность не сказать, чтобы была зашкаливающей, но, тут криво, скучающим тоном подметила Жазиль. Она почти не смотрела на работу студента, стоя рядом и почитывая книжку. Там недовел глиф, рядом с 5-м треугольником. Соединение в 3-м сегменте круга провел неверно. «У-у-у». Студент продолжал скрипеть зубами, но рисовал печать. Блин, видеть перед глазами готовый рисунок и рисовать его самостоятельно – это 2 большие разницы. «Многие мои студентки тебя просто искусают за такую несправедливость», – хмыкнула Жазиль, которая уже поняла чит-код Андрея. «Ну, я даже не буду против, если они будут кусать за какие-нибудь определенные места». «Фу», – поморщилась преподавательница, но тут же заинтересовалась. «Это же больно, мне его как-то раз отрезали и ничего», – пожал плечами ее собеседник, вставая с колен. «К тому же, мою кожу не так-то просто прокусить. Все, вроде готово. Кривовато, но в целом может сработать», — вынесла вердикт Жазиль. «Ну давай, пробуй». Встав перед кругом призыва, Андрей вытянул вперед руку и послал небольшую порцию манеаутте. «Сей печатью заклинаю, явись на зов из глубины. Стань слугой, я призываю, видение темной пустоты». Светило солнышко, пели птички, на цветочной грядке весело жужжал шмель. Андрей хмуро смотрел на горделиво молчащий круг призыва. «Ты издеваешься?» — у него задергался глаз. «У мужчин это бывает», — пожала плечами Жазиль. И тут же заработала подозрительный взгляд Андрея. «Ты научилась пошлым шуткам?» «Каким еще пошлым шуткам?» — удивилась мисс Салая. «Я про то, что мужчинам сложнее освоить призыв. Да и у воинов с магией часто поначалу все сложно. А ты про что там подумал?» «Про то, что иногда не стоит, когда надо, и стоит, когда не надо». Жазиль прикрыла глаза и помассировала веки, заодно стараясь унять румянец на лице. «Притворюсь, что не слышала этого. Мда, чем больше узнаю тебя и твоих подруг, тем меньше во мне веры в высшие силы». «И правильно, не верим», — кивнул вестник. «Они там все те еще суки. Ну, кроме Санти, дочурка, няшка. Ладно, все фигня, давай по новой». Стерев круг призыва, Андрей начал снова и снова и снова. На 27-й раз нервы вестника не выдержали, и, прежде чем Жазиль успела вмешаться, он бухнул в призыв чистейшей маноистинной бездны. «Сука, или ты явишься на мой призыв, или я спущусь вниз и начну». Бум. Посреди круга призыва в остаточных всполохах черного тумана стояла девочка лет 10-12 в черном готичном платьице, с длинными черными волосами, кукольным личиком и прищуренными алыми глазками, что злобно сверкали из-под щелки. «Ну, привет, мамочка. Привет, Тайша. Пока, Тайш». Договорить он не успел. Следующие пару минут Жазиль в ступоре наблюдала за тем, как вестника медленно заглатывала появившаяся у него под ногами здоровенная пасть, но тот не пытался вырваться, а с виноватым видом слушал отчитывающую его дочурку, которую кривым призывом оторвал от важных дел. Почему дочь называла его мамой, она так и не поняла. В итоге, голос мисс Салая решила подать только тогда, когда макушка вестника скрылась в пасти и та нырнула обратно на плантине. «Простите, пожалуйста, но я вынуждена обратиться с вопросом», — осторожно начала преподавательница, но была прервана небрежным взмахом руки. «Да не волнуйся, смертная, ничего этому идиоту не будет. Просто сейчас вывалится где-нибудь в случайном месте в радиусе пары сотен километров. Его вообще жрать невозможно, даже кусок дерьма на вкус и тот приятнее будет. Все, бывай, и не подпускай этого кобеля к своей постели». В следующую секунду девочка исчезла, а на небольшом полигоне вновь стало тихо. Жазиль еще какое-то время постояла, ожидая непонятно чего, а после мысленно плюнула, физически сплюнуть ей не позволяло воспитание, и пошла в кабинет директора, дабы раскрутить ту на премиальную бутылочку элитной выпивки. В коротком тупиковом переулке раздался грохот и отборный мат, чье-то тело упало с высоты третьего этажа в кучу старого подгнившего мусора, напугав окружающих крыс. Наконец буревестник закончил то ли богохульство, то ли планы сексуального характера на ближайшую встречу с некоторыми бессмертными сущностями, после чего тяжело поднялся на ноги и скептически осмотрел свой костюм. К счастью, упал он на спину и балахончик волей-неволей принял на себя всю грязь, от которой в данный момент спешно избавлялся. «Ладно, могло быть и хуже», — в конечном итоге решил Андрей. «Могла явиться не Тайша, а ее батя. Вот тогда просто лекцией и броском в сторону мусорки точно бы не отделался. И вообще, где это я?» Выйдя из переулка, он нашел ближайший указатель улицы, но название было ему незнакомо. Проверка астральной связи с Нэнси и чешуйкой показали, что он в пределах города, во всяком случае, до них было около 5 километров. Зато вот отклик от черной и красной реплик был необычно близко, всего каких-то 500 метров. Учитывая, что он утром обновил призыв и сдал бойцов Шварцу, инквизитору, занимающемуся делом о вампирском клане Людвигов, то можно сделать вывод, что где-то рядом проходит операция церковников. А Рими вроде бы была подчиненной Томаса, вспомнил Вестник, и соответственно, должна быть с ним. Зайти пообщаться, что ли, может и подсоблю заодно, все равно девочки с этим возятся. Хе, монстр страус алканав цуицидник, блин. Какой только херни во вселенной не водится. Поправив воротник, Андрей направился в сторону сигнала, идущего от своих реплик, насвистывая песенку про зайцев и траву и постукивая тростью по старой и уже порядком раздолбанной мостовой. Цель он нашел сразу. Вообще, трудно было пройти мимо обветшалого кирпичного здания какого-то завода, перекрытого со всех сторон городской стражей и сотрудниками инквизитория. Небольшая толпа зевак, держащаяся на почтительном расстоянии, прилагалось. «Пожалуйста, не подходите ближе», при попытке приблизиться, путь Андрею загородил стражник лет 30 с таким лицом, словно уже трое суток не спал. «Идет операция инквизитория, а это опасно». «Да я как бы в курсе», улыбнулся ему Вестник. «Инквизитор Томас Шварц или экзорцист Карими тут присутствуют». «Да, стражник явно давно не спал, потому как любое нешаблонное действие вызывало у него короткое зависание». «Сир Андре», в этот момент из толпы одинаково одетых церковников выскочила названная экзорцистка. «Черная предупредила меня, что вы приближаетесь. И, честно говоря, вы как раз вовремя. Что, все так плохо, что даже реплики не справляются?» Удивился Вестник. «Неплохо, а сложно», вздохнула девушка. «В общем, идемте, сами увидите». Вслед за Реми он вошел под крышу бывшего завода и оттуда спустился в подвал. Открывшийся вид был неприглядным. «Родная, дорогая моему маленькому черному сердечку бойня», — грустно улыбнулся Андрей, осматривая раскиданные по полутемному помещению трупы разной степени целостности, а также следы от когтей, пули и заклинаний. «Ю, красная», — явился, махнула рукой стоящая рядом с инквизитором Томасом реплика. «Че это ты, вроде ж магию хотел сало изучать?» «Так изучал», — вздохнул Вестник, с кислой миной потерев шею. «Сначала ни хрена не получалось, а потом по ошибке призвал Тайшу. Ау, ну, извиняй, сочувствовать не буду», — фыркнула красная. «Так что у вас за проблемы?» — перевел Андрей взгляд на тактично молчавшего Шварца. «Вот это», — вместо объяснений тот указал на дальнюю стену. «Если не приглядываться, то там ничего не было видно. Стена как стена. Но вот стоило сосредоточить внимание, как картина менялась кардинально. Стена становилась полупрозрачной, приобретала темно-красный оттенок, а в ее центре появлялись массивные каменные ворота с изображениями зверских демонических рож. Сквозь все это великолепие было смутно видно пустошь с далеким зловещим лесом. Занятно, Андрей подошел и попытался потыкать пальцем в дверь, но рука прошла насквозь и уткнулась в обычную бетонную стену подвала. А если так, быстро перебирая ману разных божеств, Он пытался коснуться призрачного объекта, и в самом конце это ему удалось. Вот только вестника данный результат ни черта не обрадовал. Этюд. Инквизитор Томас сидел за новеньким столом и с самым задумчивым видом изучал натуральное произведение искусства, расположившееся на другом конце его новенького кабинета. Куб из прозрачного бронированного сплава, прямо в толще стенок которого были проведены серебряные линии, складывающиеся в многочисленные узоры и руны, переливающиеся мягким божественным светом. Внутри же, под самим стеклом, виднелась серебристая дымка, окружающая полупрозрачные красные ворота, обклеенные белоснежными прямоугольными бумажками со сложными глифами. Ну и финальным штрихом вокруг композиции был обычный ограждающий рунный круг, нарисованный прямо на полу, который банально не допускал до запечатанных врат крови обычных смертных. Да что там не допускал, обыватели даже увидеть их были не способны. Вот только Томас Шварц обывателем не был и прекрасно все видел, и осознавал опасность стоящего в его кабинете артефакта. Но деваться было банально некуда, в данный момент во всей округе у инквизитория не было более ответственного и доверенного лица, и появление такого не предвидится. Кажется, вот она, пенсия. Тихо хмыкнул лучший ликвидатор церкви. Ну, теперь уже бывший ликвидатор, которого просто молниеносно перевели на сидячую должность новообразованного штаба города Вингилл. Впрочем, свое начальство Томас понять мог. Тут и так в последнее время всякая темная ересь происходит, а врата просто стали последней каплей, буквально вызвавшей истерику среди старших иерархов. Вот они и посадили надежного человека прямо напротив возможной причины краха их несчастного мира. И сидеть тут теперь бедному инквизитору Шварцу лет 20 как минимум. Раньше с такой должности уйти не получится. Хорошо, хоть в ближайшие дни обещали прислать еще бойцов, а то хоть с поддержкой реплик они вычистили основные гнезда Людвигов в городе, но сама проблема была далека от завершения. «Реплики», — пробормотал Томас, устало помассировав прикрытые глаза. Он был одним из счастливчиков, которые своими глазами видели работу черной и красной. Зрелище было крайне впечатляющим, как и объемы и силы задействованных этими девочками энергии. Если бы еще характер был помягче, и лексикон полегче, и поведение поскромнее, и, в общем, там много всякого и. Его бедные подчиненные, просто пообщавшись с этими мелкими исчадиями тьмы, долго потом склеивали в голове картину мира посредством медитации и выпивки. Пожалуй, легче всех пришлось Риме, но та особый случай, очень особый, можно сказать, в этом поколении служителей церкви, уникальный. И именно потому бедная Риме и была сегодня назначена в качестве ближнего наблюдателя к Андрею Режиньон. Ух, сколько добра и счастья она излила на свое начальство, то бишь на все того же Томаса, когда узнала эту радостную новость, словами не передать, вернее, передать-то можно, даже цитатами, даже на 3 страницы текста, но там цензурными будут только предлоги и знаки пунктуации. Вот только это полумеры, вздохнул инквизитор, смотря на лежащую на столе бумагу с фотографией и личными заметками относительно этого самого Андрея. Ни туда, ни сюда. И ведь не только бедный Шварц ломал голову относительно этого странного типа. Высшее командное звено всех более-менее влиятельных организаций, работающих на туманных землях, уже было в курсе показанных сил и возможностей пришельца, они даже успели обменяться мнениями и выработать что-то вроде временной стратегии взаимодействия. Сводилась она к простому тезису: не тыкай в это палкой, оно и не рванет. В смысле, что пока власть имущие ограничились позицией наблюдателей, ведь им даже подкидывать информацию и создавать ситуации для проверки не нужно было, все и так происходило само по себе. Казалось, что вокруг буревестника события начинают бурлить произвольно, порой выдавливая наружу такое, что впору хвататься за голову и орать «Вселенная нас ненавидит». Хорошо, хоть какое-то подобие контроля над Андреем у них сохранялось, пусть и формально, но он был призванным фамильяром, и привлечь этого типа в качестве большой дубинки для решения каких-либо проблем было возможно, просто выдав задание наследнице семьи Айл. Хотя последнее тоже начало напрягать окружающих. Просто потому, что один раз – случайность, а два – уже закономерность. И молодая Нэнси 2 раза подряд призвала в мир существ, попадающих под понятие хтоник. Вздохнув, инквизитор тряхнул головой, словно выбрасывая из нее лишние мысли, и притянул к себе 2 практически одинаковые папки. Поколебавшись, он сначала открыл правую и быстро пробежался по недавно добавленным туда листам. Это был отчет по прогрессу стройки того самого отделения инквизитория, в котором он в данный момент находился, и она все еще шла, Хотя внутрь его кабинета не пробивалось ни единого звука, на помещение, что по совместительству являлось бункером для врат крови, выделили лучшие материалы и чары, и лучших специалистов, которые этот самый кабинет возвели буквально за пару часов, а сейчас заканчивают и все остальное здание. Жаль, что сами врата транспортировать никак не получится, до момента активации это был нематериальный объект. Повезло уже, что они их просто обнаружили и опознали, иначе о том, что с ними могли сотворить отбитые дебилы из Людвигов, было страшно даже подумать. А строители из магов были хороши, это да. Менее суток на возведение шедевра современной фортификации – это почти рекорд. И все буквально по себестоимости материалов. Очень уж уважаемая Астория Шерман впечатлилась ситуацией. Даже несколько профессоров выделила на охрану, пока не прибудет пополнение от Инквизитория. Да что там, Шерман, Валкихары, и те прислали птенцов для охраны. Даже не птенцов, а матерых ястребов. Томас при этой мысли не смог сдержать смешок и не покоситься на вторую папку. Там как раз лежали список присланных бойцов, их краткие личные дела и подписанный договор с кланом на сотрудничество. Добровольное. Инквизитория и вампиров. С одной стороны, это какое-то безумие, пробормотал Шварц, глядя в потолок, а с другой еще более безумными эти дни вряд ли станут. Кстати, а я говорил Риме, что Селеста тоже включена в группу наблюдения за буревестником. А тем временем одна маленькая девочка с черными волосами и алыми глазами находилась в глубочайших раздумьях на тему, как отомстить любимой мамочке за сорванный отдых. Ибо она только-только нашла интересного смертного, которого в лучших традициях бессмертных сущностей начала подталкивать ко всяким интересностям, попутно его руками решая кое-какие проблемы подотчетного мира, как ее самым наглым образом выдернула призывом через половину галактики. А за то время, пока она объясняла буревестнику, насколько он был неправ и возвращалась обратно, ее подопечного уже успели прихлопнуть. Причем с гарантией. Так, стоп, а чего это у меня должна голова болеть? Тайша пошуршала по астральным связям, выловив нужного абонента. Акватис, милый, не хочешь отдать мне должок? Уже через пару минут один из аватаров древнего бога задумчиво чесал лоб на тему, как получше напакостить буревестнику. Причем так, чтобы и подлянку ему сделать, и самому не отхватить. Так, стоп, а чего это у меня должна голова болеть? Фыркнул бог и зашуршал уже по своим астральным связям. Кролики, кролики, где же были эти долбаные кролики? Глава 11. Капитан городской стражи Жон Шнек смотрел на стоящего перед ним мужчину тяжелым взглядом. «Вот скажи мне, Андре», — он потыкал пальцем в лежащий на столе доклад. «Это что, бумажка?» — пожал тот плечами, прокручивая трость между пальцами. «Это проблема», — устало вздохнул капитан. «Еще одна. Как только ты и эта вот парочка», — Жон кивнул в сторону сидящих на лавочке у стены ведьмочек, — «появились на моем участке, начались проблемы. Монстры, ритуальные убийства, культисты, взяточники, старые кровавые боги, вампирские отморозки, инквизиция, а теперь вот это. Бывает», — пожал плечами мужчина. «В свое оправдание могу сказать, что это не я их вызываю. Просто у меня эмаура особая. И если рядом со мной есть какое-нибудь дерьмо, которое может вскипеть, то оно обязательно вскипит и будет брызгать во все стороны. С другой же стороны, это дерьмо становится четко видно, из-за чего его можно спокойно убрать. Да и потом, на этот раз ситуация совершенно не относится к городской страже. Так чего ты нервничаешь? У меня врата крови в городе, вот чего». Не удержавшись, хлопнул капитан ладонью по столу. «Они не активны», — все так же спокойно ответил Андрей. «К тому же, мы с инквизитором Томасом наложили дополнительные печати, а инквизиторий начал строить вокруг них собственное отделение. Так что не вижу проблемы. Зато я вижу», — капитан обвел всю троицу взглядом. «Я договорился с директором Шерман и городской администрацией. Завтра ваша практика в городе заканчивается». Но, попыталась было возразить Дельфина, но была остановлена поднятой рукой капитана. «Мисс Крона, это не значит, что практика заканчивается вообще», — объяснил Шнек. «Академия даст вам другое направление, более подходящее для боевой группы. А сами с этими культистами вы справитесь», — хмыкнул Андрей. «Сомневаюсь», — вздохнул капитан. «Но в случае неприятностей мы запросим твоей поддержки. Да и инквизиторий решил конкретно пустить корни в городе, так что в боевой силе недостатка не будет. Ваше дело — пожал плечами вестник. «Наши», — согласился Шнек. «Можете идти собирать вещи, и птицу свою заберите из конюшни. Это несправедливо», — бушевала дельфина в гостиной их съемного домика. «Ну как бушевала? Просто ходила из угла в угол, гневно сверкая глазами да делая такие резкие развороты, что коса ее черных волос со свистом рассекала воздух. Ну и жаловалась на несправедливость. Бушевать, бить стены, метать посуду, сыпать проклятиями и банально реветь ей не позволяло воспитание. Но очень-очень-очень хотелось. «Почему ты с этим согласился?» Попыталась она найти крайнего в лице Андрея. «Потому что так будет лучше для всех», — пожал тот плечами. «Поясни, пожалуйста», — подала наконец голос Нэнси. Хоть его подопечная и не выражала эмоций так ярко, но ей тоже было обидно. «Эх», — сидящий в кресле Андрей устало потер переносицу. «Ладно, смотрите, я мощная боевая единица. С этим согласны?» «Ну да», — переглянувшись, кивнули девушки. «А еще я не подконтрольная никому мощная боевая единица», — с улыбкой продолжил Андрей, чем вызвал непонимание на лицах девушек. «Ладно, объясняю на пальцах последовательность событий. Нэнси призывает хрень, то бишь меня, со спецэффектами таких масштабов, что всем сразу становится понятно, что ничем слабым, белым и пушистым там даже не пахнет. А теперь заметьте, что во время последующей учебы к нам никто не подкатывал со странными предложениями и вообще все шло тихо и спокойно. Что это значит? За нами наблюдали», — прищурилась дельфина. «Вот», — поднял Андрей вверх палец с довольным видом. «Скорее всего, оценивали мою адекватность. А теперь смотрим, что происходит после нашего прибытия на практику. Сначала всплывают стрёмные культы, жестокие ритуалы, потом я разношу психбольницу с доменом темного бога, потом вырезаю собрание левых культистов, в котором было несколько уважаемых членов общества, а в конце так вообще связался с инквизиторием в весьма тесном формате. Ну и на сладенькое, это нашить, пыть», — подтвердил сидящий в углу птица и обвел всех печальным взглядом. «Уж не знаю, кто именно следит за ситуацией», — продолжил Андрей, — «но им явно стало не по себе от обилия и значимости происшествий, так что нас решили под благовидным предлогом тихонько удалить куда-нибудь в сторонку и позволить всему этому говну прокипеть, заодно и проверить, подчинюсь ли я. Это имеет смысл», — нахмурилась Нэнси, скрестив руки на груди. «Все, конечно, может быть и совсем не так», — зевнув, вестник с хрустом размял шею. «Я ведь не знаком с вашим серпентарием, но просто исходя из обычной логики такая картина кажется наиболее вероятной, а посему мы завтра тихонько собираемся и сваливаем в указанном направлении, ибо вырезать еще пачку уважаемых граждан, которые с перепугу попытаются устранить нестабильный фактор, не очень хочется. Не то чтобы я не мог», — но он блеснул чуть покрасневшими глазами. «Но лучше не стоит», — побледнела дельфина, в красках представив возможные последствия буйства такого существа. «К тому же», — продолжил Андрей, — «я сюда так-то магии учиться прибыл, а не разгребать выгребные ямы вашей цивилизации». «Добро пожаловать обратно», — улыбнулась Жазиль, глядя на то, как пара студенток выползает из мобиля. «А где?» «Сказал, что бегом доберется», — ответила дельфина, разглаживая платье. «Мы пытались заставить его сесть с нами, но он отказался наотрез и вообще оскорблял этот транспорт. Ты поняла, что значит опиздохуевшая в своей злоебучести шейтановозка?» Удивленно посмотрела на подругу Нэнси. «Нет, но это явно что-то очень ругательное», — покачала та головой. «О, а вот и они». Мисс Салэ, которая примерно представляла себе значение произнесенной фразы, поставила мысленную пометку еще раз поговорить с Андреем на тему его лексикона и посмотрела на ведущую в город дорогу. Там как раз показался обсуждаемый мужчина верхом на страусе. Очень печальном страусе, который тем не менее весьма шустро перебирал лапками. Встретив прибывших, Жазиль проводила их к комнатам. Всех, кроме страуса, грустного вытя сдали в небольшой зверинец, где обитали габаритные неотзываемые призывы. «Интересно», — задумчиво протянул Андрей, поднимаясь по лестнице, — «можно ли этого страуса засунуть в мой астральный замок? Так-то у меня там много кто обитает, а ведь существо больше энергетическое, чем физическое». «Вряд ли», — покачала головой Жазиль, — «это же не твой призыв». «Ну, потом как-нибудь попробуем», — пожал тот плечами. «Мисс Салэ», — подала голос идущая позади дельфина, — «а что за новое задание нам обещали?» «Не совсем новое», — со вздохом ответила преподавательница, — «но давайте сейчас дойдем и я спокойно за чаем все объясню». Андрей на секунду притормозил и жестом фокусника достал из-под плаща зеленоволосую драконицу. в позе нашкодившего котенка, удерживаемого за шкирку, и с печенькой в зубах, после чего торжественно отдал ее Нэнси, благо, у той хватало силы удержать на руках поджавшую ножки девушку. «Вот, с ней чай гоняйте, а то знаю я эти ваши бабские посиделки». «А ты?» – удивленно спросила Дельфина. «А я пойду вон в рисовании кругов призыва потренируюсь. И нет, активировать не буду, не смотрите на меня так, все, до вечера, а может и до утра». И прежде чем ему успели что-то возразить, Андрей просто сделал шаг в сторону и испарился. «Позер», — фыркнула чешуйка, после чего подумала и поудобнее устроилась на руках Нэнси. «Ну что, милашка, неси меня к себе в комнатку, да на кроватку». Мисс Сейл посмотрела на наглую рептилию, после чего подумала и разжала руки, отчего та упала на ступеньки, больно приложившись копчиком. «Доску натравлю», — мрачно пообещала она. Собрались за чаем девушки только через час, потому что всем нужно было разложить багаж, сполоснуться с дороги, привести себя в порядок, переодеться. В общем, много-много дел молодых леди. «Вот что значит вовремя свалить», — покачал головой Андрей, когда через чешуйку узнал о начале собрания. «Потом дашь выжимку из вашего трепа». «Угу», — не стала кочевряжиться его жена. «А ты учись давай, студент». «Уху», — вяло согласился вестник, рисуя очередной круг мелом на доске. «Вроде бы норм». «Уху, уху», — раздалось с его головы. «Все хуйня, давай по новой». «Уху, уху». «Мля», — вздохнул студент, а тем временем мисс Салая наконец подобралась к сути будущего задания практиканток. «Вы ведь в курсе, для чего Андрей одалживает своих реплик инквизиторию в последние дни?» «Людвиги», — нахмурилась Нэнси. «Они самые», — вздохнула преподавательница, проводя пальчиком по краю исходящей паром кружки с чаем. «Инквизиторий уже выжег 5 гнезд в городе и 3 в пригороде. Однако от Волкихоров пришла наводка, что в сумеречном лесу есть большое логово этих тварей, и вас хотят отправить туда для расследования». «В сумеречный лес?» — округлила глаза Дельфина, начав нервно теребить кончик косы. «Но это не слишком опасно? Для обычных практиканток это смертельно опасно», — пожала плечами Жазели, не смогла удержаться от хитрой улыбки. «Но вы особенные». «Угу», — кивнула чешуйка, закатив глаза. «Вот прям образцовые, не такие, как все. Ну, технически, это задание рассчитано на Андрея», — призналась мисс Салая. «Но призыв не отпустит без призывателя. Плюс от Волкихоров и инквизитория также будет по человеку. Задание предстоит долгое и сложное, скорее всего, придется задержать вашу учебу, так что и я отправлюсь с вами как наблюдатель от Академии, преподаватель для продолжения обучения в полевых условиях. Вот только, тебе идти не обязательно», — сказала чешуйка, смотря прямо на Дельфину, отчего брюнетка даже растерялась. «То есть», — захлопала она глазками, — «то есть», — продолжила драконица, — «ты подруга-соученица и по факту, хоть и талантлива, но вполне себе вписываешься в среднестатистическую студентку, в то время как Нэнси — высококлассный боец с 2 уникальными призывами. Чувствуешь разницу? Но если я попрошусь», — прищурилась Дельфина, переведя взгляд на Жазель, — «то никто останавливать вас не будет», — кивнула та. «Вот только миссия и вправду может. Я иду», — решительно сказала девушка, которая поначалу изрядно струхнула, когда услышала название точки назначения. «Пусть я и обычная, но Нэнси бросать не собираюсь. К тому же, кто в здравом уме откажется от такого приключения вместо скучной учебы?» «КХМ», — кашлянула зеленая. «Скорее, кто в здравом уме не сбежит от подобного попадалого быстрее собственного визга? Впрочем, все маги немножечко ненормальные. Кто будет от Волкихоров и Инквизитория?» Решила все же поучаствовать в беседе Нэнси. «Селеста и Ариме», — ответила Жазель. «Как мне сообщили, они знакомые Андрея». «А эти?» — фыркнула чешуйка. «Не волнуйтесь, действительно знакомые, и балластом точно не будут. Кстати», — щелкнула пальчиками преподавательница, — «меня попросили уточнить, какие именно дополнительные силы может задействовать Андрей для этого задания. Есть 4 реплики, есть ты, уважаемая Шах, и еще, Туки». «Ну-у-у-у», — чешуйка всерьез задумалась. «Теоретически, мы можем призвать неплохую такую армию в качестве поддержки, но это примерно как мастеру боевых искусств нанимать толпу профессиональных головорезов для драки с годовалым ребенком. То есть не только контрпродуктивно, но и смешно в глазах знающих разумных. Так что в состав отряда можно занести Андрея, меня, реплик, Тукутуру и, может быть, Ласти». «Ласти?» — тут же заинтересовалась Дельфина. «Это кто?» «Это одна особь», — хихикнула зеленая. «Что-то вроде Туки, только материальная и очень шебутная. Ну, еще может ФИФ прискакать, но лучше не надо. Мы тут тогда мозги сломаем от теологии лысин.